-50. Я на середине пути. Хорошо бы отпраздновать. После ужина мне удается уговорить Паулу и детей пойти погулять. Я приглашаю Оскара и Мартину, которые уже стали неразлучной парой. Надо показать жене одно место, где я так люблю бывать. Такое простое, вкусное и летнее словосочетание. Кафе «Мороженое».